Первое послание к Коринфянам, 5 глава, 7 стих, второе полустишие, которое хорошо знакомо для вас, и которое многие знают наизусть. «Ибо Пасха наша, Христос заклан за нас». Наверное, если бы сегодня выйти на улицу и спросить проходящего человека, что такое Пасха, он вам ответит. Несмотря на то, что здесь 70 лет в нашей стране господствовал атеизм, и старались из людей выбить все духовное или все то, что может говорить о Боге. Если бы сегодня спросить какого-нибудь буддиста или мусульманина, что такое Пасха, он ответит коротко и ясно, что это христианский праздник. И, к большому сожалению, очень многие так и понимают, что это просто всего-навсего праздник. Апостол Павел говорит, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас, ибо Пасха наша. И, наверное, каждый представляет себе, особенно те, которые так поверхностно знакомы с христианством, что Пасха – это просто праздник, когда на столе лежит красиво выпеченный хлеб. И на этом заканчивается их понимание праздника Пасхи. Но оно намного глубже, оно имеет очень большое значение. И еще, к большому сожалению, очень часто бывает так, что христиане не ценят это слово «Пасха». Апостол Павел говорит, ибо Пасха наша. А что, есть еще не наша Пасха? Да, есть еще Пасха Господня. Когда мы читаем 12 главу книги «Исход», с самого начала, там Господь, как Он говорил ниже, устанавливает вечное постановление во все роды человеческие. И там, в 11 стихе, когда Господь после того, когда Он рассказывает, как они должны совершать эту Пасху, Он им говорит в заключении, что вот вы, принимая ее, знайте, что это Пасха Господня. Что же это значило для каждого израильтянина, который вкушал эту Пасху? И казалось, было все так просто. Каждое семейство, если оно было малое, оно должно соединиться с другой семьей. Они должны были взять пасхального агнца. Этот пасхальный агнец должен был быть без порока, без пятна. Никакого недостатка не должно было быть на нем. Этот агнец содержался 4 дня. После 4 дней этот пасхальный агнец заколался. И собранная кровь, она имела для них большое значение, но не меньше, чем то, что оставалось, то есть сам агнец. Кровью они мазали косяки и перекладины, а самого пасхального агнца они должны были есть поспешностью. И каждый из них должен был быть готов к утру, чтобы выйти из своего дома, чтобы оставить ту местность, в которой они находились. И вот можете себе представить каждого израильтянина, который сидел в своем доме. Они ели этого пасхального агнца. Косяки и перекладины были помазаны кровью. И каждый из них, наверное, думал, как хорошо, что все-таки нашлось у Бога это средство. Потому что в ту ночь нечто происходило в Египте. Проходил ангел-губитель. И он входил в каждый дом. И только тот дом, на котором была кровь на перекладине и на косяке, был оставлен целым и невредимым. И этот ангел-губитель проходил дальше. И независимо от того, как переживали этот момент в этом доме, как они, с каким трепетом они вкушали этого агнца, и даже те, которые вкушали, они себе не представляли, что именно в этот момент происходит самое страшное. Совершается Божье возмездие над народом, где находился народ израильский. И поэтому каждый израильтянин впоследствии, когда он вспоминал об этом дне, когда приближалось это время, они, наверное, вспоминали тот момент, когда они выходили из египетского рабства. И каждый раз, когда они детям своим объясняли, что такое Пасха Господня, они говорили, что это Божье средство, которое Бог дал для нас, для того, чтобы мы остались живы, и для того, чтобы мы были свободны. Для того, чтобы возмездие, которое совершалось Богом, оно не коснулось каждого из нас, потому что ангел-губитель проходил мимо них. Казалось бы, все так просто. И, наверное, только потому, что это было так доступно и так просто, так очень быстро народ израильский стал забывать то, что происходило с ними. И когда мы читаем Ветхий Завет, наверное, вы помните, что очень мало сказано о том, как народ израильский впоследствии совершал этот праздник. И даже когда мы читаем, были те цари, которые впоследствии, уже даже после Давида, пытались это совершить и это делали, как Слово Божие смотрит на это. И как Господь говорит, что и не совершалась такая Пасха от дней Самуила пророка. Настолько народ ревностно совершил то, что было установлено Богом. И, наверное, много бед было в народе израильском, что они так быстро забывали Пасху Господню. Что так быстро эта Пасха Господня, она утратила для них значение. И практически они ничего не делали. Хотя теоретически они знали о Пасхе Господне. Апостол Павел говорит, ибо Пасха наша, Христос заклан за нас. И вы знаете, здесь происходит ничуть не сложнее то, что было в народе израильском. В Евангелии от Луки, когда мы читаем, там евангелист Лука по тщательному исследованию, но он написал настолько кратко то, что происходило там на Голгофе, что порой мне кажется, что вроде бы те, которые писали, как будто бы недооценивали того, что происходило. Ведь каждый из нас, когда рассказывает какое-либо событие, которое он где-то видел или он слышал, он наоборот пытается не только передать, что он видел, но он, когда хочет придать этому значение, он даже пытается это приукрасить. Он влаживает в эту историю самые красноречивые слова. А Слово Божие о страданиях Иисуса Христа пишет так просто. Сказано, и когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его. И дальше написано, и стоял народ, и смотрел. Привели Иисуса Христа на Голгофу. Сказано, и там распяли его. А народ просто стоит и смотрит. Ведь казалось бы, ничего особенного не происходит. Просто лишь распят человек, который находится перед ними. И вот что же свершилось на Голгофе? Ибо Пасха наша. Да, в действительности, это наша Пасха. Это наша Пасха, и это Иисус Христос, заклан за нас. Почему-то многие считают, что праздник Пасхи – это праздник воскресения Иисуса Христа. И поэтому, наверное, в этот день они приносят хлеб, приносят все другие, совершаются разные обряды. И они думают, что они совершают Пасху Господню. Но Пасха Господня, и вместе с тем наша Пасха, это Агнец, заклан. Агнец – это невинное животное, которое было заклано за народ израильский, за каждое семейство, чтобы остаться целым и невредимым. Я не думаю, что в то время народ израильский был намного лучше, чем народ египетский. Они поклонялись таким же божествам. И тогда, когда они даже вопили к Богу, и Бог послал к ним Моисея, и начал совершать избавление через Моисея и из Аарона, помните, что они говорили? Они обращались к Моисею и говорили, «Зачем ты пришел сюда? До того, как ты пришел, нам легче было жить. А теперь все время у нас отняли, солому у нас отняли, больше принуждать к работе стали, нам тяжелее жить стало. И это вы виноваты в этом». Порой так бывает в жизни людей, что у них из-за тем, что нет времени, не достает времени подумать о том, что же совершил для каждого из нас Иисус Христос. Наверное, вы можете себе представить то место, где свершилось Божье правосудие. Или если объяснить это таким, простым примером, то Знаете, что в местах, где существует очень много травы, и когда там загорится пожар, практически для людей нет места для спасения. Они просто погибают. И лишь только те местные жители, которые там живут, они знают, что стоит на том месте, где ты стоишь, зажечь траву, чтобы она выгорела вокруг тебя, и стать на том месте, где уже полыхал огонь, ты остаешься жив. Потому что когда огонь доходит до этого места, он останавливается. Там больше нечему гореть, там больше нету травы. Ничто подобное, хотя такое простое, произошло на Голгофе. Там стоял Агнец Божий, который взял на себя грехи всего мира. И там совершалось Божье правосудие. Там проливалась кровь Иисуса Христа. Там висело тело этого Агнца на кресте. И на это тело было возложены грехи всего человечества. И как говорил один проповедник, когда говорит, на наше тело садится какой-нибудь комар и начинает пить у нас кровь, мы моментально смахиваем его со своего тела. Нам как-то противно, что это происходит. Что мы должны осознать, что на невинного и чистого Агнца, на Сына Божия, там на Голгофе, упились миллионы жал всего человеческого греха. И поэтому там этот Агнец Божий, который молча воспринимал все то, что происходило, громким голосом возопил: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Да, когда мы читаем Слово Божие, в самые трудные минуты, когда человечество вопило к Богу о помощи, Бог обращал свое лицо. И даже тогда, когда Бог говорил народу израильскому, что вы вопиете ко мне, идите к Ваалам, Астартам, тем, которых вы приняли, у них просите помощи. Они говорили: Господи, сознаем, что мы согрешили, но только ныне избав нас. И сказано, Господь не мог смотреть на страдания народа своего и приходил на помощь и избавлял. То в тот момент, когда там на Голгофе совершалось Божье правосудие, и когда Бог возопил к Отцу Своему: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Бог не пришел к нему на помощь. Там возмездие, оно было совершено до конца. Там умер не простой и чистый Агнец. Там умер Сын Божий. И умер за каждого из нас. И поэтому, наверное, сегодня, как уже говорил брат, вот там он стоит стол, и на этом столе написан текст: «Сие творите в мое воспоминание». И вы знаете, порою бывает так, что мы настолько привыкли к тому, что совершается в наших собраниях, что, наверное, подобно народу израильскому, мы просто считаем, что это обряд, установленный Богом. Вы знаете, они из-за этого очень многие погибали, потому что они просто в том, что происходило, видели обряд. Они видели Агнца, которого они заколали, они видели кровь, и они ели этого пасхального Агнца. И на этом было все. И никто из них, наверное, не хотел подумать, а какое значение это имеет для меня? Что было бы, если бы я этого не совершил? Они не хотели думать о том, что это просто невинное животное, и оно тоже о чем-то говорит. И оно говорит о том Агнце Божьем, который придет время, должен будет умереть за каждого из них. И сказано, что каждый, который верой воспринимал это, тот получал спасение. Когда мы читаем о ветхозаветных героях веры, в послании апостола Павла к евреям, в 11 главе, он описывает о них, и он говорит, что они верою. Иисус Христос говорит, что Авраам желал увидеть день мой, и увидел, и возрадовался. Да, это были те, которые в своей жизни знали об этом пасхальном Агнце. Это были те, которые совершали жертвы в свое время. Вспомните Авраама, сколько жертвенников он строил. Сколько он сооружал разрушенных жертвенников для того, чтобы принести жертву Богу, для того, чтобы положить туда этого Агнца невинного. Он желал увидеть день мой. И Иисус Христос говорит, и увидел, и возрадовался. Это была его жизнь. Он ни к чему не привязывался. Он старался быть свободным в своей жизни, свободным от всего, от того мира, который окружал его. Да, он был богатым человеком. Он мог себе что-то приобрести, он мог себе что-то построить, но он ожидал города, художником и строителем которого является Бог, потому что у него было одно единственное желание – увидеть день пасхального Агнца. И сказано, и увидел, и возрадовался. Дорогие мои братья и сестры, каждый раз, когда мы протягиваем руки наши к ломимому телу, и когда мы принимаем кровь Иисуса Христа, осознаем ли мы, что происходит в этот момент? Осознаем ли мы, что мы становимся причастниками божественного естества? Осознаем ли мы, что вот этот пасхальный агнец, который был заклан для нас, вот эта Пасха Господня, которая совершается, которая стала нашей Пасхой, которая стала нашим спасением, она имеет такую ценность для нас? Ведь когда мы читаем послание апостола Петра, который говорит о крови Иисуса Христа, и который говорит, что мы нетленным серебром или золотом искуплены от суетной жизнью, но драгоценной кровью Иисуса Христа, он говорит кровью непорочного и чистого агнца. И что там дальше написано следующим стихом? Предназначенного еще прежде создания мира. И вы знаете, не только это место, но когда мы читаем книгу Откровения, когда Иоанн смотрит на ту книгу, которая была запечатана, и которую никто не мог открыть, и он много плакал о том, что не нашлось того, который мог бы открыть эту книгу и снять с нее печати, то обращается к нему один из старцев и говорит: не плачь. Вот есть лев от колена Иудина, и сказано, что когда он повернулся, чтобы посмотреть вот этого льва от колена Иудина, который победил и который может открыть эту книгу, когда он повернулся, что он увидел? Он увидел агнца, как бы закланного. И знаете, даже последняя страница Библии, которая нам говорит о вечности, которая говорит нам о чудесном городе, она говорит нам так: и ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему. Поэтому то вечное, незыблемое, которое было когда-то у Бога, теперь оно есть наше достояние. Теперь это наше спасение. И можете ли вы себе представить, как мы можем дорожить тем, что дал нам Господь? Дал незаслуженно, дал даром. Мы с этого абсолютно ничего не платим. Мы абсолютно ничего не должны были делать для этого. Все это совершил для нас Господь. И единственное, что требуется от нас, это выполнить определенные условия, о которых когда-то Бог сказал даже народу израильскому. Как они должны это совершать? Вот я даю вам, вот это будет ваше спасение, но только выполните это в определенном порядке, в определенном условии, в определенное время и с определенным трепетом. Каждый из вас должен принимать его. Посох должен быть в руках, обувь должна быть на ногах. Все должно быть готово в любой момент, по первому же сигналу, выйти из дома. Вы знаете, я знаю, что каждый раз, когда мы приходим на это место и вспоминаем смерть нашего Господа, когда мы протягиваем свои руки к этой чаше и к хлебу, наверное, каждый из нас думает о том, что вот действительно сильно недостойна эта милость Божья. И, наверное, мы в этот момент ценим то, что происходит. И, наверное, каждый из нас смотрит на то, что произошло со мной вчера, позавчера и предыдущего дня, и просим: Господи, прости. Но скажите, пожалуйста, когда приходит понедельник и вторник, как в отношении нашего посоха, как в отношении нашей обуви, готовы ли мы по первому сигналу встретиться с нашим Господом и Спасителем Иисусом Христом? Тем, который сегодня ожидает каждого из нас. Наверное, не всегда мы ценим Пасху Господню. Наверное, как эти миряне, которые вокруг нас, они знают, что Пасха, это они говорят, это воскресение Иисуса Христа, это праздник, который один раз в году может быть для нас, христиан. Пасха Господня, наша Пасха, смерть Иисуса Христа, это первое воскресенье каждого месяца. А как в нашем постоянном дне? Что происходит с нами? Помним ли мы то, что совершил за нас Иисус Христос? Помним ли мы то, что каждый день, каждый миг, если только мы потеряем вот эту драгоценность, если только вдруг грехи наши заслонят от этой крови на перекладине и на косяку, мы с вами погибли. Мы никогда не сможем быть с нашим Господом и Спасителем Иисусом Христом. Поэтому апостол Павел и говорит, что Пасха наша – это Христос заклан за нас. Поэтому станем праздновать не со старой закваской, не закваской порока и лукавства, но со пресноком и чистотой и истиной. И он здесь не говорит, что именно празднуйте этот праздник Пасхи один раз в году, именно в ту пятницу, когда Иисус Христос устанавливал эту вечерю Господню. Или именно в тот день, в тот четверг, когда умер Иисус Христос, как многие говорят, страстной четверг, четверг, когда умирал Иисус Христос. Мне бы хотелось, чтобы сегодня каждый из нас еще раз переосмыслил свою жизнь, переоценил все ценности, которые мы имеем на сегодняшний день. Потому что на сегодня, когда наступило немножко другое время, многие христиане начинают другие вещи оценивать совершенно по-другому. И многие начинают к Пасхе Господней относиться тоже совершенно по-другому. И вроде какая-то самая простая вещь, самая доступная для нас, как будто бы это обряд, который должна совершить Церковь. Нет, это кровь Иисуса Христа. Это наше с вами спасение. Это наша с вами жизнь. Это то, чем мы должны дорожить каждый день, каждое мгновение, каждую минуту, чтобы нам быть с нашим Господом Иисусом Христом. Поэтому давайте мы склонимся перед нашим Господом на наши колени и поблагодарим Его за то, что сегодня еще мы можем совершать эту Пасху. Пасху Господню, нашу Пасху Христос даст вам за нас. И поблагодарим Его за то, что еще есть у нас время, чтобы подумать о себе, о своей жизни, о том, что самое ценное для нас и чем мы должны дорожить, куда мы должны стремиться и в какое время мы живем. Пусть Господь поможет нам в этом. Аминь. Среди печали и тревог житейского волнения лишь ты один, Господь мой Бог, даришь мне утешение. Лишь ты один, Господь мой Бог, даришь мне утешение. Лишь ты один, Господь мой Бог, даришь мне утешение. Израненный грехом больной лежал я при дороге, уж смерть витала надо мной, грозит. И вновь.